Правила поведения в театре. Лучше всего изучать текст не перед самым началом спектакля, а вдумчиво и заранее разобрать дома сюжетные линии, понять характеры и мотивы героев. Посмотрите список действующих лиц. Он обычно располагается на первых страницах. Прочтите текст и ремарки. Они отлично поясняют происходящее на сцене. Тогда вы сможете в полной мере насладиться зрелищем в зале, не отвлекаясь от просмотра. И вот свершилось. Ты прослушал эту книгу, куплены билеты в театр, ты идешь в оперу. Но как сделать так, чтобы тебя все заметили, похвалили, а твой образ запомнился десяткам зрителей? Первое. В любом театре желательно соблюдать дресс-код. Придерживайся элегантного стиля. Идеальный наряд для девочки — красивое платье нежных пастельных оттенков и сменные туфли. Для мальчика — белая рубашка, строгие брюки, бабочка или галстук. Второе. Никогда не забывай, что в театр приходят заранее, чтобы сдать в гардероб верхнюю одежду и найти свои места в зале. После третьего звонка войти в зрительный зал тебе вряд ли позволят. Третье. Если ты принес цветы для артистов, нужно отдать их стюардам при входе в театр. Их обязательно вручат во время поклонов. Выходить на сцену запрещено. Четвертое. Нельзя проносить в зрительный зал еду и напитки, есть во время действия конфеты, шурша фольгой. В театре принято пользоваться буфетом. Пятое. Во время представления запрещены фото, аудио и видеосъемки. Это мешает работе актеров, нарушает атмосферу и закон об авторских правах. Шестое. Телефон перед началом спектакля надо отключить. Звук и свет отвлекают окружающих. Седьмое. Проходя к своим местам, идите вдоль кресел лицом к другим зрителям. Если другим нужно пройти через вас, вежливо привстаньте. Восьмое. Перед каждым спектаклем из оркестровой ямы слышна разноголосица. Это музыканты настраивают свои инструменты. Не аплодируйте до начала спектакля, этим вы мешаете оркестру. Девятое. Важно соблюдать тишину во время спектакля. Разговоры и любой посторонний шум отвлекают не только других зрителей, но и актеров. Десятое. В бинокль можно рассматривать сцену и актеров, но не зрителей. Одиннадцатое. Не стремитесь убежать из зала сразу после окончания спектакля, а тем более во время него. Дождитесь окончания оваций и ухода артистов со сцены. 12. После спектакля обязательно обсудите свои впечатления об опере. Ничего страшного, если у вас будет иное мнение, чем у друзей или родителей. Главное, чтобы вечер, проведенный в театре, запомнился вам надолго. Оперный словарь. Либретто. Литературный текст оперы. От итальянского «либретто» — книжечка. В основе либретто может быть сказка, миф, легенда, настоящая жизненная история. Композитор — человек, сочиняющий музыку. Интерлюдия — короткое музыкальное построение, вставленное между частями в музыкальном произведении. Вокал — искусство пения. Декорация — живописные или архитектурные изображения места и обстановки действия, которые устанавливают на сцене. Партитура — музыкальное сочинение для нескольких голосов, инструментов, записанное нотами. Картина в опере — часть оперы, которая, согласно либретто, разыгрывается в одних и тех же декорациях. Сцена в опере — базовая структурная единица оперы. Из следующих друг за другом сцен составляются действия. Монодия — одноголосное пение. Арабеска. Турецкая арабеск с французского арабеск — арабский стиль. Направление в восточной музыке, обозначенное турецкими музыковедами для арабского стиля музыки, созданного в Турции. Бельэтаж — первый этаж зрительного зала над партером, амфитеатром и бенуаром. Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. Партер — основная часть зрительного зала, расположенная ниже уровня сцены. Пол в зале всегда делают с уклоном, чтобы всем зрителям было видно происходящее на сцене, а впереди сидящие не мешали смотреть сидящим сзади. Чем дальше от сцены ваши ряд и место, тем выше они будут расположены. Амфитеатр. Места в нижней части зала, начинающиеся от окончания партера и заканчивающиеся у задней стены зрительного зала. Ряды в амфитеатре выстраиваются с более серьезными подъемами, нежели уклон в партере. Ярусы. Балконы над бельэтажем. Здесь места зрителей, как правило, не делят на ложи. Ярусов бывает два или три. Все зависит от вместимости зрительного зала. Балкон. Самый верхний ярус в зале. Здесь во все времена были самые дешевые места, поэтому билеты на балкон покупали в основном студенты. Балкон часто именуют галеркой. В старину его называли раек. Ложа. Несколько мест для зрителей, отделенных от других перегородкой или барьером. Литерные ложи. Они почти вплотную примыкают к сцене. Речитатив. Музыкальная форма, не выдержанная в строгой метрической сетке. Род певучей декламации. Балаган. Современный театральный жанр, основанный на стилизации народных балаганных представлений. Интермеццо. Небольшая пьеса, преимущественно для фортепиано, иногда для оркестра или голоса. Амплуа. Специализация актера на исполнении ролей, наиболее соответствующих его внешним сценическим данным, характеру, дарования. Капельдинер. Служащий театра, который проверяет билеты, помогает отыскать ваше место в зале, продает программки. Антракт. Перерыв между действиями спектакля. Бенефис. Спектакль в честь одного из его участников. Регистр. Часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом – тембровым. В каждом голосе условно различают три регистра – высокий, средний и низкий. Форманта – бархатное, низкое, глубокое звучание. Интересные факты. Что такое клака? В старые времена композиторы, которые написали новую оперу, нанимали группу людей, чтобы она сидела в зале и поддерживала постановку. Нанятые люди выказывали свое восхищение, кричали «Браво, бис!», громко аплодировали, создавали искусственный успех. Такие группы называли клакой, а участников ее – клакерами. Слово пришло из французского языка, где клакер означает «хлопок ладонью». Без клакеров не обходился ни один европейский оперный спектакль. Браво, браво, брави. Когда аплодируют исполнительнице, кричат «Браво!», исполнителю «Браво!». Когда на сцене присутствует несколько человек, кричат «Брави!». В России слово «Браво!» зрители не склоняют, но по театральному этикету это не совсем правильно. Дирижерская палочка. А вам не кажется, что дирижерская палочка немного похожа на волшебную? Она почти невесомая, изготавливается из легких сортов древесины, покрыта лаком, поэтому немного блестит. Одни дирижеры утверждают, что палочка сдерживает их эмоции, помогает не сильно размахивать руками. Другие дирижеры и вовсе обходятся без нее. Современная дирижерская палочка бывает не только деревянной. Она может быть сделана из углепластика или стекловолокна. Чаще всего она окрашена в белый цвет, а некоторые палочки даже подсвечивают с помощью батарейки, спрятанной в ручке. Были ли женщины авторами опер? Первая опера, созданная женщиной-композитором, датируется 1625 годом, а написала ее Франческо Качини. Это была комическая опера «Освобождение Руджера» по поэме Ариоста «Неистовый Роланд», написанная ею специально к приезду польского принца, будущего короля Владислава IV. Почему Россини создал однонотную арию? В 1812 году Джоаккино Россини работал над написанием оперы «Кир в Вавилоне». Пение одной из исполнительниц вторых ролей, Анны Савинелли, было фальшивым и очень раздражало композитора. После проверки ее способностей Россини выяснил, что певице удается блестяще петь только одну ноту — си-бемоль первой октавы. И он написал однонотную арию, в которой героиня пела только эту ноту. Этот номер стал самым обсуждаемым и принес известность бездарной певице. Каруза — спаситель. Энрико Каруза был тенором, но его голос мог меняться в достаточно широком диапазоне. Так, во время исполнения оперы «Богема» Пуччини, артист, обладающий басом, шепнул Каруза, что потерял голос. Катастрофа! Каруза посоветовал ему просто открывать рот, а сам исполнил чужую арию, повернувшись спиной к зрителям. Подмены никто и не заметил. Где открылся первый оперный театр? Первый оперный театр открылся в 1637 году в Венеции. Учитывая, что ранее опера служила только для придворных развлечений, это стало большим событием в мире музыки. В течение последующих 65 лет в Венеции появились еще 7 театров. Как долго рукоплескал зал Пласидо Доминго? Самые продолжительные аплодисменты сорвал знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго во время исполнения партии «Отелло». Зал рукоплескал ему 80 минут. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Про быструю и медленную оперы. Самая быстрая опера — «Севильский цирюльник». Моцарт сочинил ее за 2 недели. А одна из самых долгих — опера «Князь Игорь». Ее автор — профессор, академик медицинской академии, химик Александр Порфирьевич Бородин. Он писал свою оперу 18 лет, но так и не успел дописать до конца. Заканчивали оперу 2 его друга — Николай Андреевич Римский-Корсаков и Александр Константинович Глазунов. Оперные певцы, примите нужную позицию. В XVIII веке оперным певцам запрещалось просто стоять на сцене и петь. Главным певцам приходилось принимать третью балетную позицию с согнутыми дугой коленями и сведенными вместе пятками. Одна из лодыжек в этом положении должна была находиться слегка впереди другой. Певцы пребывали в этой позиции до конца арии. К счастью, это правило со временем ушло в небытие. Текст читали Максим Сергеев и Елена Дельвер.